из аудитории я вышла в несколько неадекватном состоянии. Чувствовала себя слегка пьяной, да и растерянность никуда не делась. Так что учебное крыло покинуло на автопилоте, и на автопилоте же свернула к столовой. А едва учуяла запах еды, остановилась. Просто поняла, что аппетита нет. А так как Кузьма временно питается зельем, делать мне в столовой вообще нечего. К тому же там Каст, Дорс и остальные, а я не в самом лучшем состоянии. А вызывать общее любопытство и тем более нарываться на расспросы не хочется. Так что я развернулась и отправилась в башню огня. Благополучно миновала коридор, пересекла пустой зал, поднялась по широкой лестнице и свернула на лестницу обычную. Привычно дошла до самого верхнего этажа, но едва приблизилась к чердачной двери, застыла. И тут же молнией сорвалась с места, вбежала по ступеням, дернула за ручку и влетела в убежище. Тот факт, что дверь была приоткрыта, вызвал панический ужас. «Кто здесь?» – воскликнула я. А в ответ тишина и ощущение какой-то очень неприятной пустоты, от которого сердце совсем биться перестало. Осторожно, стараясь больше не шуметь, я направилась вглубь чердака. Посторонних не обнаружилось. Старинное напольное зеркало было на месте, а вот Кузя... «Кузь?» — позвала я тихо-тихо. «Кузь, ты где?» Тверь не отозвался. Но прежде чем окончательно удариться в панику, я вновь метнулась к двери, заперла ее на все три щеколды и позвала снова. «Кузенька, ты здесь?» И лишь теперь тот откликнулся. Вернее, я увидела тусклую вспышку, а через миг прямо из воздуха вынырнула длинноухая голова. «Что тут произошло?» Упавшим голосом спросила я. «Обыск!» Шмыгнув носом, ответил Кузьма. И, выбравшись из пространственного кармана, понуро направился ко мне. «Офигеть! Только этого не хватало!» Я подхватила Твира на руки и поспешила к зеркалу. Вот теперь и кракозябр появиться соизволил. «К нам приходила комиссия», — сообщил монстр. «Практически в полном составе». «И что искали?» Зяба пожал плечами. «Все». Я тихонько выругалась и огляделась. «Блин, вот с самого начала знала, что придут, но как-то не думала, что это произойдет в мое отсутствие. Кузю не засекли?» «Нет», — успокоил кракозябр. «Он почувствовал приближение чужаков, отпер щеколды и сразу спрятался в карман». «Про щеколды не поняла?» — нахмурилась я. «Я попросил», — ответил призрак. «Дверь заперта изнутри, это слишком подозрительно. А они бы все равно вошли». Я нервно вздохнула и огляделась. Иных явных следов, кроме приоткрытой двери, не было. Да, все приятнее и приятнее. Поставив Кузьму на пол, я решительно направилась к платяному шкафу и едва открыла дверцу, окончательно убедилась в том, что скрывать факт обыска никто не собирался. Все вещи, которые прежде лежали опрятными стопочками, теперь пребывали в ужасном беспорядке. Постель, судя по смятому и слегка съехавшему покрывалу, тоже проверяли. И в комоде наверняка полазили. Гады! Это было неприятно настолько, что даже прикасаться к собственным вещам не хотелось. А от мысли, что эти маги трогали мое нижнее белье, вообще передернуло. «Книжный шкаф тоже проверяли?» – спросила я у Зябы. «Разумеется». Какое счастье, что я с самого начала договорилась с Кузей хранить ворованные учебники в пространственном кармане. Все-таки временами паранойя не такая плохая вещь. «И ванную смотрели?» — вновь спросила я. «Все смотрели, Дашка», — сказал призрачный монстр. «Даже в хламе порылись». Меня передернуло снова, но подступающую истерику я в себе задушила. И невольно вспомнила о кураторе Глуне, который, несмотря на присутствие в Академии комиссии, все-таки смог уделить мне время. Или... Мысль о том, что это долгое занятие и факт обыска как-то связаны друг с другом, заставила меня нервно прикусить губу. Нет, вряд ли. Куратору это совершенно ни к чему. «А теперь угадай, кто надоумил комиссию поинтересоваться твоей жизнью?» Предложил в это время Зяба. Я замерла на мгновение, но потом отрицательно покачала головой. Не знаю. И даже пробовать угадывать не хочу. Слишком многие здесь меня ненавидят. Монстр мое нежелание играть в угадайку понял и мучить не стал, коротко сообщив. «Селена». Блин, неудивительно, но это же так низко. Такая примитивная, такая мелкая месть. И это еще не все, продолжил Зяба. Она очень долго с матерью Каста общалась и такого про тебя наговорила, что... В общем, ты воплощенное зло. Что ж, это меня тоже не удивляет. Подробности рассказать? Не надо, я криво улыбнулась. Обойдусь как-нибудь. Ну, может быть, это и правильно. Протянул мой чешуйчатый собеседник. Как там у вас говорят? Меньше знаешь, крепче спишь? Угу. Вот только сон мне сейчас все равно не светит. Зяба подарил недоуменный взгляд, а я устало кивнула на шкаф. Пояснила. Противно, понимаешь? Потом развернулась и направилась наполнять водой ванную. Необходимо было перестирать одежду и постельное белье. Оставить все как есть не позволяло чувство брезгливости. Спать я легла очень поздно. Впрочем, легла – слово не совсем верное. Я банально свалилась от усталости. И это несмотря на то, что сама выстирала только половину белья, второй половиной занимался Кузя. Он и первую часть перестирать рвался, но я не подпустила. Расстроилась из-за всего случившегося и очень хотела побыть в одиночестве. А на моем чердаке есть лишь одно место, где можно уединиться. Собственно, ванная. Да, я плакала. Просто реально жутко обидно было. Еще Селена это... Конечно, понятно, что воздушница ревнует, но ведь тот факт, что пижон на меня запал, не моя вина. И зачем? Объясните, пожалуйста, рассказывать его матери гадости. А она... Ну, то есть мать нашего короля, неужели настолько глупа? Неужели не понимает, что Селена просто злится? Неужели не видит? Впрочем, о чем я? Селена же местная и родовитая, наверное. А я так, девушка с земли. Попаданка, которой не повезло родиться с сильным магическим даром и загреметь на полар. Я изначально была девочкой для битья, и нет ничего удивительного в том, что на меня и сейчас всех собак вешают. Но уж с чем, а с нападками Селены я мириться точно не буду. Если она продолжит свою подрывную деятельность, пойду и нажалуюсь Касту. Вот честное слово, нажалуюсь. Именно с такими мыслями я забиралась под одеяло, взбивала подушку и вообще укладывалась. И, разумеется, в таком состоянии никаких особенных сновидений не ждала. Вообще про Глуна забыла. Напрочь. Но кто же мне позволит просто взять и выспаться? В этот раз мы оказались в ванной комнате. Огромный такой, просторный. Несколько светильников, развешанных по стенам, создавали иллюзию свечного пламени. Белый мрамор, которым были отделаны стены, пол и потолок, тускло блестел. Элементы, расписанные золотом лепнины, дарили ощущение роскоши. А еще тут зеркала были. Много зеркал. Куда ни повернись, обязательно себя увидишь. При этом самое большое из них располагалось справа от ванны, занимая добрую половину стены. Мое сознание вновь было разделено надвое. Я настоящая искренне удивлялась, а спящая моя часть точно знала, что мы находимся в том же замке, где появилась в прошлый раз. Более того, ей было доподлинно известно, что эта ванная примыкает к той самой спальне. Спальне, которую я делю с Эмилем фон Глуном. А сейчас я делила с ним ванну. Мы вместе лежали в огромной мраморной лохане, заполненной теплой водой, под слоем пены. Ну, а если совсем точно, он полулежал, а я размещалась на нем, спиной к мужчине, ощущая его руку на своем животе и губы, покрывающие поцелуями шею. Эмиль целовал медленно, со вкусом, в явном стремлении пробудить во мне совершенно определенные желания. С последним он, правда, промахнулся, ибо желания давно проснулись, и сейчас я молчаливо плавилась под его губами, едва сдерживаясь, чтобы не развернуться и перевести ситуацию в другое, менее сдержанное русло. «Ты такая красивая!» — хрипло шептал он. «Такая теплая!» Ответом стал тихий, но очень красноречивый стон. «Хрупкая, нежная, манящая. Губы Эмиля коснулись моего плеча, чтобы через мгновение вновь начать прокладывать дорожку из поцелуев от плеча до ушка. Когда куратор первого курса факультета огня прихватил губами мочку уха, из моей груди вырвался новый стон, куда менее приличный, нежели предыдущие. «Эмиль!» Мужчина тихо рассмеялся. «Да, он дразнился и провоцировал. И та я, которая была во сне, по полной программе на эти провокации велась. Но это полбеды. Куда ужаснее оказалось то, что я настоящая тоже была не против». И в момент, когда внезапно, без каких-либо усилий, обрела контроль над телом, не отстранилась и даже не вздрогнула. И руку, которая скользнула по животу и устремилась ниже, не остановила. «Хочу тебя», — выдохнул Эмиль в ушко. По телу прокатилась волна жара, а из груди еще один стон вырвался. Только теперь я в полной мере осознала, где я и с кем. С человеком, который хочет убить моего друга. И пусть мое тело горит от желания, разумом я понимаю, что происходящее следует остановить. Вот только как это сделать? Мы же в его, глуновской фантазии. Он знает, по какому сценарию должна идти воображаемая ситуация, а тут эта фантазия разворачивается и говорит твердое «нет». Или вообще пощечину отвешивает. И что тогда будет? В учебниках про такое не писали, и зяба мне этого не говорил, но я от чего-то точно знала, Глун на собственное подсознание грешить не станет. Стоит мне выйти за рамки его фантазии, и мужчина поймет, что его мысли уже не тайна. Как отреагирует куратор на подобное известие? И что ждет меня в этом случае в реале? Разум подсказывал ничего хорошего. Знание маленьких грязных секретов еще никому добра не приносило. Следовательно, нельзя себя выдавать. И выход в действительности лишь один – проснуться. Но как? А Эмиль, в отличие от меня, философскими вопросами не задавался. Он точно знал, чего хочет. Его рука, та, которая на самом сокровенном лежала, пришла в движение. Пальцы невероятно гибкие в результате регулярных тренировок всякими магическими жестами начали медленный, чувственный и совершенно бесстыдный танец. А вторая рука скользнула на мою грудь, сжала, вызвав новую сладкую волну жара. «Эмиль!» Его рука даже не дрогнула. «Эмиль, я...» «Ты...» Перебил мужчина мягко. «Ты с ума меня сводишь». И тут я поняла, осознанность — это ужасно. Лучше бы я, как раньше, была просто наблюдателем, хотя бы потому, что в этом случае ответственность за реакции тела лежала бы не на мне, а на той, другой... которая как бы не я, ах! Тш-ш-ш, повторил Эмиль. В его голосе слышалась улыбка. А я молчать не могла. Как молчать, когда ласки стали не просто откровенными, а прямо-таки убийственными? Эмиль! В этом моем стоне звучала мольба, но... Тихо, милая. Обещаю, тебе понравится. Буквально в следующую секунду руки фон Глуна переместились на мои бедра, и с удивительной ловкостью, приподняв мое тело, перевернули. Я оказалась распластанной на нем, а Эмиль прошептал «Иди ко мне» и потянулся к моим губам. Я невольно дернулась, стараясь не допустить поцелуя, и брюнет лукаво улыбнулся. «Ты так забавно сопротивляешься», — тихо сообщили мне. И вот понимала, что лучше промолчать, потому что фантазии не разговаривают, но... Я еще не начинала сопротивляться, лорд Глун. Эмиль замер. В синих глазах мелькнуло изумление, но тут же исчезло. «Ах так!» Это была угроза, шутливая, но все-таки. «Значит, лорд...» А что я такого сказала?» «Что ж, в таком случае, Дарья Андреевна, будьте добры...» Меня вновь ухватили за бедра и подтянули в явном намерении посадить чуть-чуть иначе, чуть ближе и... От осознания того, к чему все движется, по телу прокатилась новая волна нестерпимого жара и слабости. Однако это не помешало упереться ладонями в мужскую грудь и выдохнуть «Эмиль, прекрати!» «Ты действительно хочешь, чтобы я прекратил?» Насмешливо ответили мне. И прежде чем я нашла в себе силы повторить требования, меня опять подняли и... И, собственно, все. Проникновение было медленным, но противиться ему... Я не смогла. И позорно застонала, едва оно завершилось. Хуже того, я еще и выгнуться умудрилась и сжать бедра. Последнее вызвало новый стон, но уже не мой. Куратор даже глаза на миг закатил, а потом он начал двигаться. Да, да, сам. И еще подколол. Ну же, сопротивляйся, милая. Как не смешно, я себе то же самое говорила. Повторяла как мантру, как молитву, но сил, чтобы прекратить все это, не находилось. Я плавилась в его руках, горела от его движений и в какой-то момент перестала изображать каменное изваяние, поддаваясь ритму, который задавал Эмиль. Впрочем, плавилась я не только от кайфа, но и от стыда, и многочисленные зеркала, в которых отражалась наша страсть, возводили этот стыд в особую, высшую степень, и они же меня спасли. В какой-то миг мелькнула мысль: «А что, если нас кто-то видит? Что, если зяба следит, а следом другая? Я сплю. Сейчас я лежу в постели на чердаке, а там зяба и Кузя. И, черт, я слишком хорошо помню, что было в прошлый раз. Я не готова пережить этот позор снова». Эмоция была слишком сильной, гораздо сильнее той, что я испытывала с Глуном. Думаю, именно поэтому случилось то, чему позже я очень сильно радовалась. Меня вышвырнуло из сна. Вот просто раз... и все. Да, я все-таки очнулась. Несколько минут лежала, не шевелясь и боясь даже вздохнуть. Чувствовала, как колотится сердце, как пылают щеки, и молчаливо молилась, только бы домочадцы не засекли. И кто-то эти молитвы все-таки услышал, потому что, когда способность мыслить здраво вернулась, я поняла, обошлось. Кузьма самозабвенно похрапывал в ногах, а от старинного зеркала не доносилось ни звука. И даже когда я выскользнула из-под одеяла и направилась в ванную, призрачный монстр не проявился. Зяба выглянул лишь после того, как я вышла из ванной, уже умытая и почти спокойная. «Чего не спишь?» – буркнул мой чешуйчатый друг шепотом. «Думаю». Не моргнув, соврала я. «О чем?» «О том, что побегу все-таки быть. И о том, что нам нужно попробовать переселить тебя в другое зеркало». «Даш, пока на тебе следящая метка, побег не имеет смысла», — напомнил призрак. «Так что не забивай голову. Лучше нормально выспись. До рассвета еще 3 часа». После чего меня оставили в одиночестве. Вместе с исчезновением зябы пропало и легкое зеленоватое свечение, шедшее от зеркала. Чердак снова погрузился во тьму. 3 часа до рассвета? Блин, 3 часа! Еще спать и спать, а этот... Ну, Глун, ну, фантазер! Чтоб его... Чтоб у него... Я запнулась и помотала головой. Нет, не о том думаю. И вообще, надо спать. Спать и набираться сил, а Глун... Да пусть хоть обфантазируется. Тем не менее, в постель я забралась с опаской и очень долго не могла расслабиться. Самым ужасным в этой ситуации было то, что я не знала, хочу ли увидеть продолжение сна или все-таки нет. К счастью или к сожалению, но уснула я раньше, чем нашла ответ на этот вопрос. И новых сновидений эта ночь не принесла.